Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 18 июня. Дорофей. Дорофеев день. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают триглав. Согласно поверьям, в это время расцветает сон-трава, которая обладает пророческой силой и предсказывает человеку, пока он спит, его будущее. Знахари собирали сон-траву рано утром, опускали в холодную воду и вынимали в полдень. Потом такую траву нужно было положить под подушку, после чего во сне можно было увидеть свое будущее или получить ответ на интересующий вопрос. Существует предание, согласно которому однажды в самом начале зимы медведь откопал в земле какой-то корень и лизнул его, отчего тут же заснул. Это случайно увидел крестьянин, тоже лизнул странный корень и тут же заснул крепким сном и проспал в лесу до весны. Проснулся любопытный крестьянин уже тогда, когда односельчане пахали землю и сеяли хлеб. Говорят, сон травой называли все растения, от которых человек впадал в наркотический дурман или сон. В этот день примечали: на Дорофея сильные росы к богатому урожаю, а туман над водой грибов в лесу будет не счесть. Погода теплая и ясная, зерно будет крупное. Утром трава пахнет сильнее обычного, то быть дождю. После Дорофеева дня начинался ранний сенокос. А по одному из древних календарей славяне и арии в этот период почитают великие триглавы. Великие небесные боги в общеславянской и общеарийской традиции объединены в священные тройственные союзы, кое мы называем великие триглавы. Каждый великий триглав выполняет определенные деяния в своем высшем мире, а также влияет на все разумные формы жизни на землях, в различных обитаемых мирах и реальностях. Существуют божественные великие триглавы, которые покровительствуют вселенским мирам, таким как мир Нави, мир Яви, мир Славе и мир Праве, а также существуют великие триглавы времени, кои покровительствуют определенным периодом времени – осени, зимы и весны. Триглав – это суть три бога, единых и в то же время несопоставимых в своих действиях. Это, к примеру, Сварок – дождь бог, Перун, или Леля – жива, Мара. Триглавами назывались также сотрудничающие духи полей, лесов, подворий и так далее, месяцы года, образующие сезон. Триглав – это триединство мира, выраженное в деяниях богов. В Велесовой книге сказано: «Во-первых, главу пред триглавом склоните. Так мы начинали, великую славу ему воспевали. Сварога, деда богов, восхваляли, что ожидает нас. Сварог – начальник рода Божьего и род всему, яко вечно бьющий родник, течет летом из криницы своей и зимой никогда не замерзает. И ту воду живую пьем и живем, покуда не придем к нему. И громовержцу Перуну, богу битв и борьбы, речем: ты, оживляющий явленное, не переставай коло вращать и веди нас стезею правой до брани и до тризны великой. Те, что пали в бою, те, которые шли, вечно живите вы в полку Перуновом. И богу Свинтовиту мы славу рекли, он ведь восстал богом Праве и Нави. Наши боги имеют три ипостаси в каждом из миров Вселенной. И в мире Яви, наш физический мир, и в мире Нави, тонкоматериальные миры, и в мире Праве, огненные миры высших энергий. Поэтому единение всех трех ипостасей богов и носит название «Триглава». Это подтверждается и некоторыми историками. Согласно историку Эббону, триглав – высшее божество. У историка Герберда триглав властвует над тремя мирами, подземным миром, землей и небом, то есть Навью, Явью и Правью. На Збруческом кумире есть трехликое божество в нижнем ярусе. И все же, как видно из выше приведенных отрывков Велесовой книги, Триглав – это не отдельный бог, а представление о троичности, единстве трех ипостасей бога. Славяне, изучайте древнюю мудрость богов и предков своих и обрящите свет Божий на пути своем. Братья-месяцы.